Алло. Алло. Ну-ну. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше ничего? Какое твое дело до моего ничего? Ну, есть дело, интересуюсь просто. Своими интересуюсь бабами, а не мной. А вы квартиру продаете? Хуй вам. Почему? Хуй глотай вместо квартиры. Не, Валентина Петровна, мы правда дозвонимся до этого соседа из 218, я вам обещаю. Приважу прям и обматерим его. Вы голос его знаете. Сын Игорь, там сын Игорек у них, да? Да, да. Вот сейчас еще позвоню, подождите. Здорово, как звать? А это просто мой друг, это не аферист. Я говорю, просто Игорь как звать? Вот этого не знаю, а это мой друг просто. Угу. А фамилия у них как вообще? Фамилию я не знаю. Курдюков там что-то он... Он говорил, я ему как-то звонил, он сказал, что он в органах работает, чтобы я ему больше не звонил. Я ему звонил как-то месяца два назад, издевался над ним, он говорит то, что он в органах работает, представился. Угу. Не правда, да, все это? Что у него звание майор еще. Я не знаю, откуда я что знаю? Я слежу за всеми. Не, ну сосед все-таки ваш. Какой он хуй сосед? Ну, из 218-й. Ну, это раз сосед. Сосед, когда двери рядом. Сосед, вы говорили, это... У вас на лестничной клетке милиционер вооружен пистолетом. Пистолета я не видел, но сосед живет. А он где живет? На каком этаже, Валентина Петровна? Чего? На каком этаже он живет-то сам? Кто? Ну, этот хуй из 218-й. На первом. А может, ему это, зайти там окна закидать чем-нибудь? Яйцами, например. Возьми да закидай. Так что вы теперь поняли... Я яичницу буду жарить. Где у него? На стекле? Чего? Какую яичницу? Сок он соберет яйца и будет яичницу жарить. А, ну да, он такой же. Угу. Вы теперь поняли, что я не из 218-й хоть? Поняла. Можем, например, Валентина Петровна, хотите еще кому-нибудь позвоним сейчас обматерим их? Никто мне не нужен и никакие мне звонки не нужны. Значит, 218 это все вопросы. От звонков еще никто не умирал, ебёна мать. Ну да, это тоже верно. Я вот думаю, может ему это... Артель напрасный труд. От звонков хуй кто... Люди не умрут. Может все-таки ему это провод обрезать телефонный в подъезде? Чтобы не звонил больше. Взял бы да обрезал ему. Обрежу. Так, чё, закид... Хуй заодно обрежь. Да это... На жида был похож. Это уже криминалка, Валентина Петровна. Это уже да серьезно. Хуй обрежь. Нет, это правда серьезно уже. Я же сам работник правоохранительных органов. Да что ты... Ты сам из 218-й ебёшь мне мозги. Да? Алло? Ну-ну. Язык в пизду ушёл. Сейчас стоит диктофон, всё записывается. Понятно? Очень хорошо, что записывается. Ой. Чё, зло берёт, да? Зло берёт. Берет. Ага. Сильно берет. Прямо забирает. Забирает. Да. Да, блядь, могила никак не заберет, ебеную суку. Вот тебя заберет она. Со всеми. Это заберет, я блядь прожила. Пора всеми делами. Туда же, со мной вместе, блядь. Вот тебя заберет. Заберет скоро. Скоро. А ты, блядь, вот. Три века собралась жить, блядь, паскуда. Три века будешь жить. Вот. Колдунья хуева. Вот колдунья, да. Еще не это, наколдую. Так наколдую, что ползать будешь. Поняла? Ты себе. себе, блядь, наколдуй. Да, Ларси поставить на место. Она бросила Валентин Петрова. Сейчас мы еще и позвоним. Это такая тварь, она, это сожительница хуя из 218-й. Угу. Какая она сожительница, ей лет 70. Так он это любит стареньких. Это маманя ебаная, маманя, блядь. Думаете? Бандитская маманя. Бывшая проститутка, наебла детей, блядь, сына наебла. Хуи на нее не стояли, замуж ее не брали. Она так у забора родила, блядь, от заборного. От бомжа родила сына, блядь. Сейчас весь дом об этом знает.